Так война и началась. Ну, у нас тут тихо, тыл же, только в километре аэродром, спиты взлетали, пролетали над головой, так что рано встал, позавтракал и дальше качать ману и делать медальоны. К вечеру доложились. Вообще оба спита уже к 2 часам дня были потеряны, да они так пулями избиты оказались, стрелки бомбардировщиков постарались, что големы посчитали их дальнейшее применение нерациональным. Как только посадить смогли, да один разрушился при посадке. Однако успели сделать по 5 вылетов и сбить 59 бомбардировщиков 2 типов. Истребителей или штурмовиков тут пока не было, они на передовой работали. Я же дал задание группе големов добраться до Брестской крепости и освободить блокированных защитников под видом отряда НКВД, нечего им там геройствовать и погибать, пусть наших нагоняют. Ну, я сам так и работал. Думаю, через неделю, когда тут уже будет глубокий тыл, можно сбором трофеев заняться. Да, забыл описать, что в прошлый раз было с маршалом Ворошиловым. Да, не касался я этого козла. В том мире не было генерала Власова, что пошел на предательство. Там генерал армии Власов командовал одним из фронтов. 2 раза герой, брал Австрию. Тут были ворошиловцы. Вы удивитесь, но да, тутро, с осени 42-го начал формировать маршал Ворошилов. Ему немцы даже звание оставили. Я, конечно, подивился, думал, тот как Яков самоубийством покончит, или еще как, но нет, гнилая душонка, лег под немцев. Не удивлен, он 2 моих батальона в ноль стер по своему хотению. Кстати, к окончанию войны тот исчез, думаю, сбежал, сменил личности, где-то живет. Я не искал, он мне не интересен, а вот союз искал, и даже очень. Так и не нашли, возможно, его ликвидировали тишком под конец войны, но информации об этом не было. А вот Яков погиб в 44-м, полковник, командовал тяжелой артбригадой резерва Ставки. Через них немцы из окружения рвались. Прорвалось мало, но там в боях Яков и погиб, в рукопашной. Тело вывезли в Москву. Меня, под личное Астахова, может, и искали, но я этого не заметил. Если и искали, то тишком, да и своих дел хватало. Война там закончилась в январе 45-го. Наши не только Берлин взяли, но и половину Франции, пока союзнички не стали более активно наступать. Финны в конце 42-го перемирия подписали, британцы настояли, чтобы последствий их действий не было. Твари. Румыния летом 43-го из войны вышла. Ну и добровольцев из Европы изрядно прочесали. Очень немногие живыми вернулись обратно. Изменения в истории были, но мелкие. Например, война с Японией была, в Корее, а вот конфликта со Швецией не припомню. Тут он был, даже дошло до высадки бригад морской пехоты на берега Швеции, правда, война недолго продлилась, надавили США и британцы, тут еще Польша с Францией голоски подали, мол, недопустим, так что союз сдулся и отступил. А я нет, отомстил этим странам, волчья стая подлодок изрядно пустила на дно боевых кораблей, под 5 сотен на дно точно отправили. На авианосцы охота шла, ибо нечего. В общем, особо за историей я не следил, других дел хватало, что приметил и писал, и этого достаточно. Вот так дальше и работал, пока големы воевали, я и тут им отдал приказ искать добровольческие части из Европы и полностью уничтожать, что те и выполняли, часть перекинули на юг, чтобы румын уничтожали, те 2 армиями там наступали, а я работал, да. Тут отвлекусь все же немного. Мои модернизированные големы полностью самодостаточные воины. Для примера, чтобы уничтожить пехотный полк вермахта на ночной стоянке, то есть спавшими, а это почти 3000 солдат и офицеров, требовалась 1 ночь. Одним големам полк, а те действовали тройками на разных участках от юга до севера. Но 3 тройки я ориентировал притормозить Гудериана, чем те и занимались. И поверьте, этого вполне достаточно. Немцы за первые 2 дня войны от действий моих големов, а те на связи, вечером доклад шел, уничтожили порядка 30 тысяч солдат и офицеров. Тут с этим проще, чем в Финляндии, да и зима так не мешала. Наконец портал сработал, и 2 голема тут же взяли длинными штативами образцы воздуха с той стороны, даже почвы смогли. На этом закрыл портал, поиск мира произвольный, я это контролировать не могу, и я тут же в лаборатории, в защитном снаряжении на техномагии, проверил образцы. Чисто. Мир чистый, опасных вирусов или бактерий нет. Да, пара травинок было, такие и на Земле есть. Копия Земли? Вполне может быть. А Земля смесок, нечистый чернозем. Медлить я не стал, свернул оба автодома, один жилый, второй мой рабочий, где мастерская, лаборатория, кабинет и остальное. так что снова активировал портал по тем же координатам. Перешли, я был и оба телохранителя, а позади сработала магическая мина и уничтожила оборудование портала. Переход схлопнулся с хлопком. Не хочу оставлять его целым. А вы думали, я с порталом переходить буду? Нет, он одноразовый, остается в том мире, где я уже был. К счастью, плетения для создания порталов сохранены, еще наделаю. Более того, у меня в запасе их ровно 10, уже готовых. А так я сознательно рубил все концы, не хотел возвращаться. Да и поднадоела уже земля, если честно. Была осень 45-го, когда я вот так перешел через портал. Да, наши войну закончили еще весной 44-го. Еще бы, немцы от моих воинов 2 миллиона солдат только убитыми потеряли. Обе румынские армии, добровольческие полки и дивизии, в ноль. А финны в этой войне участия не принимали, нейтралы, блокады Ленинграда не было. Все же големы это вещь. Там в Белоруссии я всего 5 дней пробыл с начала войны. Да один немецкий бомбардировщик высыпал бомбы. Когда его советский истребитель атаковал, облегчался, как и 4 других, но именно от этого, и что странно, бомбы посыпались именно на меня. Хана автодому, хорошо моя личная защита, безуровневого класса, выдержала. Потому я собрался и перелетел в тайгу, между Кировым и Воркутой. Отличное и живописное место нашел, но только оборудовал лагерь и вернулся. Пока было тепло, я клепал големов и амулеты хранилищ, на базе медальонов, а те по моим заказам работали и добывали что нужно. Кстати, 2 големов выделил на отдельные задания, у них сканеры настроены на драгметалл, и они чистили от старых схронов и тайников Москву и Ленинград, закончив там, перебрались в другие города. По сути, эти 2 голема и не воевали, разве что с милицией и дружинниками, что на них выходили, но неплохо заполнили те медальоны, что я выдал. Напомню, каждый медальон на 1400 тонн. К 44-му те закончили их заполнять и вернулись ко мне, они были полными. Представляете, сколько было заныкано? Конечно, те и в полях набирали, некоторым монетам 1000 лет, другим 600 или 400, в полях в сгнивших сундуках, даже в горшках. Крестьяне прятали царские пятаки, они и это собирали, вот и набралось. Я не сортировал, принял и принял, отложил, глядишь, где пригодится. Сам я как участвовал, летом пока тепло, активно воевал, но и не забывал про магию. Пусть и самому не раз повоевать пришлось, отвел душеньку, но в основном создавал големов и медальоны. Причем, в первое лето, только и только медальоны. На момент перехода у меня их было 99, все заполнены под завязку. Зиму я провел в тайге, в автодоме, модернизировав его в роскошные жилые апартаменты, второй под мастерскую, рабочее место, ну и продолжил работы с созданием портала. Причем, со мной было только 2 телохранителя, остальные продолжали работать по тылам вермахта, изредка делая налеты на фронтовые части. Еще 10 отправил на всю зиму в Атлантику, пусть против британцев на подлодке действуют. Запасов к ней много, автономия по сути не ограниченная, только ресурсом самой подлодки. Она закончится, новую добудут, не страшно. Следующим летом снова на передовую, так как големы выборочно работали, они всех подряд валили. Противник потери нес, и существенные, но критическая ситуация не стала, так что там бои продолжались, даже были успехи у немцев, наподобие Харьковской катастрофы. Тут она тоже была. Этим летом 42-го, я уже делал големы. Кстати, на момент перехода через портал их было 316, и этого более чем достаточно. К концу войны те огромного боевого опыта набрались. Немало тактических схем придумали и воплотили в жизнь. В общем, летом я развлекался и делал големов и медальоны, зимой работал, такая схема. Побывал у арабов, когда заработала, купил там 4 наложниц, держу в аурном хранилище. Красотки грудастые и с широкими бедрами, в постели бомбы, хотя мужчин до меня не знали, девственниц брал. 15 лет, а что, мне 13 было на момент покупки, старушки, и да, сразу купил, я же не прыщавый подросток в пубертате, как заработала, сразу и слетал за наложницами, так что жизнь расцвела новыми красками. Ну а там что дальше, сделал наконец оборудование портала, скопировал с него, точнее сплетение, и сделал еще 10 штук, месяц это заняло, потом амулеты создавал, что пригодятся в путешествиях. Порядка 400 разных направлений, серьезные амулеты по боевой или лекарской. В общем, готовился и сделал, и как время пришло, вот перешел, наложницы в аурном хранилище, Я перед уходом слетал и еще две новеньких взял, теперь их 6, уже 2 недели их в постели валяю и обучаю. Самому мне 15 лет и 4 месяца исполнилось на момент перехода. Порядок. Я в новом мире, вот стоял и смотрел вокруг, а был солнечный день, внимательно осматривался. Однозначно земля, пробормотал я, рассматривая в березовой рощице остов автобуса. Один корпус остался, проржавевший, старый пазик кажется, или конец Союза, или 90-е. Ставлю на второе. В небе 2 инверсионных следа в разные стороны. Сам я вышел в поле, с подсолнухами. Мелкие еще, мне по колено, не среди подсолнухов, а с краю поля, тут видны следы скребка, когда големы брали почву на анализ. Рядом пробегала полевая дорога. Однако остов автобуса в рощице с другой стороны поля был, 400 метров от силы. Амулет дальнего видения вполне позволял в подробностях его рассмотреть. С другой стороны полевой дороги, на которую я вышел, големы в полной боевой следом, также росли подсолнухи. Я достал Chevrolet пикап, машина 45-го года, цвета хаки и с эмблемами армии США, сам в кабину за руль. Один голем рядом, второй в кузове, вел контроль обстановки, вот не спеша и покатили по дороге. Если 90-е, то сделаю закупки, те же вертолеты. Удобно перемещаться на небольшие расстояния, автодома современные, хотя бы видя двойку и кассет с фильмами побольше. Я-то ничего, дела себе всегда нахожу, а девчата скучают. Русскому с помощью амулета научил, вот и пусть фильмы смотрит, чем склоки между собой устраивают. Сам я одет в легкие светлые одежды из хлопка, брюки и рубаха, на ногах светлые мокасины. Вот големы в лесном немецком камуфляже, это режим маскировки. В руках советские СВТ, немецких МП-44 на свет так и не появились, а это оружие при скорострельной стрельбе и мощности патрона, лучшие. Пока катили по полевым дорогам, подвеска у машины мягкая, та офицерская, удобно, сам размышлял. Прошлый мир, где получил это тело, я покинул легко, он изначально мной был воспринят как проходной, трамплин подготовки к переходу, что и вышло. Знаете, когда занимался шаманизмом, призывал духов, то от одного научился определять координаты мира. Понятно, эту схему плетения я встроил в модуль поиска новых миров. Да я знаю координаты Окленд, и знаю координаты Земли, где получил это тело, могу вернуться. Также записал координаты этого мира в записную книжицу. Однако на Земле мне ничего не нужно, все что требовалось, уже получил, также и с Окленд. Я там уже был, магию освоил, интереса к этому миру у меня не было. И вообще я отдыхаю. Наконец нормальные приключения, изучение новых миров, начались. Вот с такими мыслями я и катил. Приметив впереди посадку и что там редкие машины мелькают, повернул на месте схождения нескольких полевых дорог в нужную сторону, и вскоре встал у посадки, покинув машину, вышел к асфальтированной трассе и изучил, что за машины. ХМ, пара германских иномарок мелькнула, но в основном советский автопром, что грузовики, что легковушки. Это все же не дает понять точной даты, поэтому, выйдя на дорогу, вскоре остановил черный Гранд Чероки. Да он просто первым был, и на поднятую руку сразу прижался и рядом встал. Окошко опустилось, и мордатый небритый харь спросил, сально глядя на меня, работаешь, или покатать. Намек его был вполне откровенен, я аж потерял дар речи. Несколько секунд возмущенно открывал и закрывал рот, пока не прорвалось. Да ты мордатый охренел труп ходячий. Ты знаешь, куда я засуну твой оторванный отросток. Ах ты. Тот тоже разъярился, выскочил из машины с монтировкой в руках, но тут же лег. Лежавший на обочине голем, тот его не заметил, подскочил и вырубил. Тут и второй рядом оказался, помог связать. Машина пуста, этот хмырь один ехал. Я же, устраиваясь за рулем Чероки, велел големам привести в сознание, допросить, узнать год и где мы, и ликвидировать. Те потащили его к посадке, а я, развернув машину, спустил с дороги и поставил джип рядом с «Шевроле». Что интересно, этот тип был заряжен оружием. За ремнем джинсов был пистолет Макарова, без кобуры, в карманах 2 запасных магазина. В багажнике 2 АК-74, со старыми десантными подсумками. Магазины набиты патронами, плюс цинк не вскрытый. Вооружу ими големов, оружие неплохое, ухватистое, не такое длинное, в отличие от СВТ. А допрос уже шел, тому сломали руки и ноги, выл, но отвечал. А это Запорожье. Украинский браток ехал в Киев, там стрелка ожидалась серьезная, дружка, что состоял в одной из группировок, хотел поддержать. Для массовки нужен. Сейчас лето, а точнее 20 июля 1998 года. В принципе, нормально, даже радует. Так что, встав с корточек, я уже закончил проводить дознание и кивнул стоявшему рядом бойцу, на братка, ликвидировать. Тот завизжал, но голем наклонился и пробил его череп клинком, что резко вылез из его указательного пальца. Прибрав шевроле, перевооружив големов, те с интересом изучили оружие, даже неполную разборку сделали и меняли несколько раз магазины, привыкая к нему. Пистолет один был, второй кольт носил, тоже оба изучали, после чего на трофейной машине выехали на дорогу и покатили к Киеву. Мир проходной, это без сомнения, надолго я тут не задержусь, и грабить его особо не собираюсь. Пару медальонов сделаю, современного оружия наберу, причем забирая с украинских военных частей, то что скоро эта страна станет оплотом идеи Бандеры, я в курсе, вообще не жаль, в ином случае это оружие будет против наших направлено. Да мне много и не надо, пару танков, пару бронетранспортеров, БМП, вертолеты, машины и грузовики, ну и электроника современная. Я надеялся, в будущем мне попадется более современный мир, землю имею в виду, там более современного набрал бы, так что особо и не хочу ничего брать. Однако, раз надо, значит надо. Мало ли на земле больше не побываю. До Киева добрались нормально, один голем сидел за рулем и имел внешний вид бывшего хозяина машины, и документы его. Там нашли и сняли хорошую квартиру, евроремонт. Машину снаружи припарковали, и дальше я стал работать над медальонами. Ну, основы есть, тем более я дополнительные заказывал у знакомых ювелиров в Ленинграде, но маны нет, в основном и занимался ее накоплениями. За 6 дней накопил и сделал эти 2 медальона. Дальше достал отряд големов в 100 голов, и те за 2 суток, пока я по Киеву скупал телевизоры, магнитофоны и кассеты, по спискам все мне добыли. Вся техника на ходу, та что дежурная, ни на консервации, боезапаса изрядно и топливо. Свободного места в медальоне не осталось. Я 3-й сделал, в него другие покупки убирал. Там на Каталине улетел в США, где купил 3 автодома, 2 прицепных и 1 автобусный. Небо и земля, если сравнивать с теми, что 41-го года были мной куплены. И такая же разница с моим автодомом на Техномаге. Кроет во всем то, что тут куплены, в 98-м. Я только телевизор разместил в спальнях, и теперь девчата смотрели фильмы, научил. А да, месяц мы в этом мире провели, я их по магазинам водил, интересным местам, гуляли много, а девчатам нравилось, это видно. То, что это другой мир, те поняли, да я и не скрывал, что маг те тоже знали. Главное, хозяин добрый и щедрый, и искусный любовник, ничего другого им не надо. Однако месяц пролетел, меня тут уже ничего не держало, как раз большую океанскую яхту купил, 20 кают на борту, 2 бассейна, бильярдная, вертолетная площадка, отличное новое судно, големы дооборудовали, поставили башни артиллерийских установок, зенитные системы, ударный вертолет на площадку, закончили, и вот пора покинуть этот мир, наступило время. Да и неинтересно тут было, активировал портал, мы в Канаде были, и я с телохранителями перешел. Показания дали понять, что мир безопасный, чуть завышен радиационный фон, но не критично. Опасных вирусов и бактерий нет, и это радует. Номер мира тоже записал, составляя карту миров, где побывал. Когда мы перешли, была тут ночь, звезды мерцают на чистом небосводе, и неплохая летняя природа. Кстати, больше характерная не для Канады, а для США. Телохранители осматривались, сканер показал в стороне останки сгоревших машин, главное скелеты хозяев внутри, разбитый танк «Абрамс». Я же достал БТР-80, и мы прокатились до дороги, где бойня произошла. Судя по количеству пулевых отверстий в машинах, а тут автомобилей сотни, жар стоял такой, металл уплавился и стекал, тут стреляли и много. Почему тела остались в машинах, не погребли? Уже через 20 минут ответ на этот вопрос я получил. Мертвый мир, без сомнения. Ядерная война произошла, тут, похоже, даже тараканы не выжили. Это я, конечно, преувеличил. Големы засекли несколько сигналов радиостанций, есть люди и общаются, но и только. Мне не нравится этот мир, и я решил не задерживаться, быстро собрал оборудование порталов, и как стена. Опция поиска крутится, ищет новые миры, но находит координаты только одного, этого, где я сейчас нахожусь. Похоже, это закрытый мир, и мое оборудование не пробивает контур, чтобы я мог покинуть его. И еще, контур явно искусственный, уж это я понять смог. Любопытно, пробормотал я, изучая, как работает портал. Веду произвольный поиск, но результаты только одни. Показывает на этот же мир, где нахожусь, вбиваю данные тех миров, где уже бывал и знаю их координаты, и портал открывается. То есть я не заперт в этом мире, вернусь в один из миров, где уже бывал, и там снова начну поиски. Позже, потому что этот мир меня заинтересовал. Что именно блокирует произвольный поиск, хочу выяснить. Дело в том, что блокировка явно ведется с помощью магии. А тут земля, откуда магия? Вот и думаю, что один из десантников так подает сигнал о себе, и хотелось бы его найти. Это будет сложно, но я думаю, справлюсь. Сигнал, любой сигнал, можно отследить. Свернув портал, что мог, он мне дал, так что осмотрелся, а место не самое пригодное для жизни, тут погибло много людей, и пробормотал. Мне нужна моя лаборатория. Я достал вертолет, это боевой, бронированный, оба голема заняли места штурмана и пилота, я в десантный отсек, тут он на шестерых, и взлетев, мы направились прочь. Вскоре рассмотрели развалины какого-то мегаполиса с большой воронкой в центре. Тут да, радиация зашкаливает. В общем, пришлось полетать, чтобы найти нормальное убежище, при этом видя множество людей. Многие подавали сигналы, а выжило не так и мало, 5000 точно видели. Кстати, определились, что находимся в штате Виргиния. По одному городку и окрестностям, узнал холмы и остатки лесов. Я тут несколько лет жил, в другом мире. Так вот, нашли неплохое место, и я там развернул автодом мастерскую и прошел в лабораторию. Скоро из крыши автодома выползли ажурные антенны-уловители, и я начал работу, ведя настройку именно на тот диапазон, что мне был нужен. 4 часа работы, и откинувшись на мягкую спинку офисного кресла, покрутился задумчиво, изучая результаты. Да, излучение идет сверху, спутники. И я ошибся, магии там нет. Кто-то, зная нужные спектры, настроил так земные технологии, и я не верю в случайности, что блокировал порталы. Этот кто-то отлично знал, как работают порталы академика Райнова. То, что мои тоже в схожем спектре косвенно действуют, скорее совпадение, потому как порталы Райнова и мои, это, как говорится, две большие разницы. Вообще разные технологии, их объединяет только одно, определенная степень излучения, на котором те работают. Да у меня портал так и так работает, это у опции поиска сбой, а так порядок. И самое интересное, у спутников есть декодер, я могу отправить сообщение хозяину спутника. Колебался я недолго, через 3 часа отправил запрос, а через 10 минут пришел ответ. Открыв глаза, я поморщился, но вслух ругаться не стал. Похоже, снова земля, полусижу в стрелковой ячейке, к плечу прижата цевьё винтовки Мосина, на голове каска, в нише что-то было. Состояние тела плохое, явно контузия. Пошевелившись, я стал проверять тело. Вроде кроме раны на голове ничего нет, а рядом голоса на немецком. Вот так, проверяя карманы, все убирал в нишу, глубокое, не рассмотреть. Рядом выстрелы слышались, хотя в голове шумело, точно контузия, и вообще непонятно, что происходит. Да, заглянул в красноармейскую книжицу. В этот раз попал в сержанта Маликова, Евгения Геннадьевича, ВЧ такой-то, командир отделения, 226-й мотострелковый полк, 205-й мотострелковой дивизии. Это все, что было. Еще комсомольский билет. Руки чуть тряслись, головная боль, явно контузия, но изучила и его. Данные совпадают с красноармейской книжицей. И есть фото светловолосого симпатичного парня со строгим выражением лица. Ну хоть не 10-летний травмированный шибздик, как раньше было. После этого откинулся на стенку ячейки, мне было серьезно плохо, кровь стекала по виску и щеке. А то, что документы спрятал, то скорее на автомате. Состояние не то, чтобы я смог их сохранить. Аурное хранилище через 2 суток откроется, а до этого момента я не в лучшей форме. Как я на перерождение ушел, а вот не было такого желания, все неожиданным было. Вообще нельзя было уходить на него. Мой корабль взорвался, выстрел туннельной пушки тяжелого линкора превратил мой фрегат в яркую звездочку. Не удалось сбежать, золотой выстрел. Не повезло, чертовы корпоранты, и чего их занесло в эту систему. Было бы у меня время, я бы достал 5 своих линкоров и посмотрели бы кто кого. Но такого шанса мне не дали. Знаете, все похоже на ловушку. Чертов Анри Штайнер, со станции, где была тайная лаборатория академика Райнова. Все с него пошло, когда мы встретились на мертвой планете. Додумать я не успел, на меня посыпался песок. Хальт! Раздалось над головой и показались сапоги, а также и весь немецкий солдат, что держал меня на мушке карабина. Опять Вторая Отечественная война. Вполне ожидаемо. Пришлось подавать тому винтовку, отстегивать поясной ремень, кидая рядом, и выбираться. Так что каску сняли, на виске рваная рана, похоже, осколком пробороздила. Немец, что удивительно, забинтовал мне голову, наложив на рану тампон, проверив карманы, пусто, и указал, куда идти. Там большая группа пленных сидела под охраной немецких солдат. Вот я туда, шатаясь, и двинул. А так на самом деле сержант, в петлицах по два треугольника и эмблемы какие-то, общевойсковые скорее всего. Шатаясь дошел и сел. Вокруг довольно сильная стрельба шла, в километре бой, да пожары вокруг, но мы в низине, пули если и свистели, то сверху. В стороне горело 4Т-26, присев у командира, лейтенант, тот бездумно смотрел перед собой, похоже, попадание в плен ввергло его в шоковое состояние, и спросил у того, какой день и месяц, чего, контузило и с памятью что-то стало, какой день и месяц, а, Маликов, 22 июня сегодня, вечер, война началась сегодня утром, вот как, понимаешь, тот явно хотел выговориться, пережидаю артобстрел, а тут навалились двое и скрутили, немцы подобрались, а бойцы видят, что я в плену и сдаваться начали, как же все глупо, тот сунул в рот травинку и кривясь начал покусывать. «Ничего, лейтенант, будет и на нашей улице праздник. Сам-то кто, ротный твой, это тоже не помнишь, лейтенант Васильев я». «Эх, политрука они сразу убили, штыками. Жаль Севастьянова, хороший мужик был, наверное». Закинув руки за голову, я лег на траве, нас в тыл явно не сейчас поведут, нужно отдохнуть. Местность вроде запомнил, там где больше дымов Брестская крепость, так Васильев сказал. Потом найду свою ячейку и заберу документы, как сбегу из лагеря военнопленных. А пока есть возможность, опишу вообще мою жизнь. В том мертвом мире я задержался на месяц. Там Анри Штайнер был, 300 лет с ним не виделись, с момента уничтожения станции, а все такой же балагур, только тело другое, уже старика. И переродиться он не мог, аура пустая. В общем, я увел его в другой мир, на Окленд, и установил на ауре 5 свернутых хранилищ и одно активное. А я должен ему. Помните, ставил 2 аурных хранилища в долг? Вот Анри и был за них должен. Тот прожил 6 жизней, думал уже это заключительное. Идея со спутниками от отчаяния была, и ведь сработала. Магом он был, но потерял дар во время одной из жизней. Бывает такое. Сорвало его с ауры, с башком одним что-то не поделили. Тот на Окленде поставил новый дар, я помог, и он ушел на перерождение, не хотел дальше в теле старика жить. А я порталами путешествовал, 30 разных миров посетил, и космические цивилизации, и магические миры, да постоянно влипал в неприятности, я шаман, вот и проверил себя, и есть печать невезения, причем с привкусом души Анри, его это, и впрямь с каким-то богом повздорил, тот о своих жизнях не рассказывал, таился, сам поставить мне не мог, скорее всего с него на меня перескочило, удалил, а вот сейчас думаю, не сработало ли запоздалое невезение, а так, много что скопил, добра набрал. Не думайте, не потерял, в одном из миров спрятал, в бункере на планете без атмосферы. Номер мира помню, сделаю портал и верну свое, хотя сейчас о другом. Я нашел мир разумных медуз, сильные менталисты, и дар у них, скорее не магия, а псионика, и я возжелал его заиметь и изучить, то есть, поставить себе. Мы там исследования вели, тем медузам тоже интересно, вечные существа, для которых скука большая беда, а тут такое интересное к ним заявилось. В общем, дар псиона поставить можно, но дар мага не даст этого сделать. Конфликт будет. Тут интересная схема нашлась. Нужно удалить дар мага, поставить псиона, что будет устанавливаться 3 года. Поверьте, это недолго, да и качественно. Как дар встанет, можно будет магию возвращать. Я на это пошел, медузы убрали дар мага. И поставили, что нужно от медузы добровольца, ему мой дар мага, осталось ждать, пока развернется. А я дела вел на 2 мира, 2 портала работали, один из космического мира вел к медузам, а второй от медуз в этот космический. Вернулся, а там от одного из моих агентов сообщение, что удалось добыть негатор. Это такой мощный камень, что способен содержать в себе огромное количество маны. Моя мечта, всего 2 в собственности имею, но 3 лучше 2. Если удастся выкупить, я стану самым счастливым человеком. Эти негаторы создаются на местах уничтожения звезд и очень редки. Так что на фрегате отправился к месту встречи, а там выстрел с линкора, видно, что встреча случайная, те конвой вели, из охранения корабли, и привет. Я без дара мага, я без дара псиона, перерождение точно сорвало его, потому погибать мне и нельзя было, но хоть свернутые хранилища при мне. Причем, не те жалкие поделки, что были ранее, эти покруче будут. Тут раздался окрик от одного из солдат, и пленные начали подниматься. Я тоже встал, и осмотревшись, громко сказал: «Бойцы отделения сержанта Маликова, ко мне». Немцы, кстати, с интересом ожидали, что будет дальше. Некоторые приготовили оружие, но несколько бойцов, лавируя между другими, приблизились. Я насчитал шестерых, сам седьмой получается. Построились за мной по одному, отдал я приказ, и бойцы стали выполнять. Состояние у меня, конечно, плохое, но я всматривался в лица молодых парней. В районе 20 все, кто-то устал, кто-то зло поглядывал по сторонам, но подчинялись. Васильев стоял рядом, с интересом наблюдал, он, кстати, в нашей группе шел. Бойцы хотели по привычке в ногу, но я велел идти в разнобой. Нечего внимания немцев привлекать, и так уже привлекли. Шли молча, до заката часа два, думаю, немцы об этом знали и высчитали, что до темноты доведут куда нужно. Так и оказалось, на большом поле, с другой стороны видно реку Буг, что ранее являлось граничной полосой, вот тут без всякого ограждения, его пока делали, столбики врывали, колючую проволоку натягивали, содержалось порядка 3000 бойцов и командиров. Все вместе были, мелькали фуражки и пограничников, и НКВД, шлемофоны танкистов тоже были, много раненых и контуженных. Осмотревшись от входа, наша колонна вливалась в общую группу. Как я понял, немцы группами солдат окружат этот лагерь и через каждые 30 метров будут жечь костры. Получится освещенная полоса вокруг лагеря. Бежать будет сложно, хотя есть кое-какие идеи. Пока же я отвел через лежавших пленных, сидевших обходя стоявших, к другой стороне лагеря, как раз не так и далеко от реки. Тут свежее было, то есть я разместил нас у буга, ближе к нему. Если ускользнем, искать беглецов будут в другой стороне, а не у границы, тут в последнюю очередь, что даст нам дополнительное время. Так что указал на свободное место и велел располагаться. ХМ и Васильев с нами, а также еще с десяток бойцов и два сержанта. Даже ротный старшина был. Думаю, что ротный, а так поди знай. Да, ошибся, взводный тот, вскоре узнал. Пока же сев, сам устал, готов свалиться, но надо с парнями знакомиться. Итак, бойцы, я сержант Маликов. Контужен, память повреждена и никого из вас не узнаю. Чтобы вы знали, теперь представляемся, кто откуда, какой вуз, чего, спросил один парнишка, такого наивного вида. Военно-учетная специальность, деревня, протянул другой боец, высокий и чернявый, он первый и представился. Боец Никитин, пулеметчик, Москва. Боец Лазарев, стрелок, Калинин. Так бойцы и представлялись, всех узнал, запомнил, остальные, что с нами пришли, слушали, Васильев все травинку покусывал, поэтому, осмотревшись, сказал: «Через 2 часа уходим. Как стемнеет, ложимся на траву и ползем за мной. У реки напьемся, утолим жажду, и вдоль реки в сторону. Там дальше двое, что покрепче, ты и ты, подхватываете меня и помогаете идти в сторону наших бывших позиций. Все ясно, товарищ сержант, а почему помогать идти, вы же сами шли?» – спросил Никитин. «Никитин, ты что знаешь о контузиях?» «Немного. При контузиях, ночью небо и земля могут меняться, не могут ходить контуженные по ночам, дня это не касается». «Товарищ сержант», — обратился другой боец, — «а почему сейчас бежать, не подождать, многие устали? Ты видишь вокруг туалеты, столы раздачи?» Тот закрутил головой и покачал отрицательно ею. «Нет, для немцев мы лишь варвары, мы тут будем ходить под себя, потому как туалетов нет и не будет. И раздачи нет, вывалит в кучу, что принесут, и будут смеяться, глядя, как голодные бойцы дерутся, отталкивая друг друга за кусок сырой брюквы. Ты точно хочешь в этом поучаствовать?» «Нет, не хочу», — смешался тот. «А откуда вы знаете, товарищ сержант?» — снова подал голос Никитин. «Анализировать умею». Осмотрелся и понял, чего ожидать. «Ладно, если ты не так устал, как остальные, вон многие уже спят, опиши, кто я, напомни». «Так вы из Тамбовского училища, вам 19 лет, месяц назад прибыли в нашу дивизию, вот и служите. «Погоди, в Тамбове же нет сержантских училищ, а вы пехотное не закончили. Нам не говорили, за что вас отчислили, сержанта дали и вот сюда. На лейтенанта, значит, учился, командира взвода. А по родне что, не могу знать. Ладно, отбой. Всем кроме тебя, Никитин, будешь дежурным. Через полчаса как стемнеет, поднимай, будем уходить». «Есть», — сказал тот уже не таким довольным тоном. Сам я лег на спину, изучая голубое небо, кое-где испачканное дымами, видимо, техника горела, не рассеивался, и размышлял. Сон что-то не шел, хотя о своем состоянии я говорил, думал, вырубит, но нет, лежу и думаю. Тяжело, но получалось. Я врал, когда говорил, что вернусь к медузам или своему бункеру с запасами. Как вернусь? Дара нет, портал не сделаю. Да, у меня еще 5 шансов на перерождение, и есть микроскопическая возможность, что очередное перерождение произойдет в магическом мире, тогда все будет, и к медузам вернусь, и к бункеру, но он такой крохотный, что его учитывать не стоит. И знаете, я особо и не расстроен буду, если магию не верну, да я устал от всего, а тут вот она, настоящая жизнь, и хочу пройти эту войну, нормально, а не так наскоками. Как получится, это да, но почему и нет? Потому я особо и не расстроен был тем, что погиб, и что вот в тело Маликова попал. Когда так живу, я чувствую эту жизнь, я ею упиваюсь. А когда магом был, окружен големами, что с меня пылинки сдували, извините, это жизнь в клетке. Дышалось тяжело, что по новым свернутым аурным хранилищам. Старые я удалил, уже новые научился делать. Ну, не сильно они и лучше, но кое-что имеют. Для начала, когда хранилище запустится, оно будет на нуле. По 10 килограмм в сутки качаться, но никакой тонны сначала. Понятно, стазисы живых иметь можно будет, но самый главный замес – предметы, что я смог вложить внутрь. Через 2 суток, как откроется и заработает хранилище, станут доступны те предметы, что я туда вложил. Причем, у всех свернутых аурных хранилищ комплект одинаков. А было 10 предметов, больше не получалось вложить. Итак, 2 амулета личной защиты безуровневого класса. Потом амулет зарядки, амулет диагноста и средний целительский амулет, он лучше малого целительского на порядок, и это моя личная разработка. Амулет сканера, ночного и дальнего видения, и еще 3, но тут подробнее буду. 8-й амулет, это безразмерное хранилище, медальон на 1400 тонн, но его еще нужно активировать. А для этого нужны 10 камней и накопителей, которых у меня пока нет. А вот 9-й и 10-й однотипные, для создания големов. Хотя тут тоже есть нюанс. Оба амулета для големов простейшие. Я такими пользовался, когда Астаховым был. А тут на выбор, или один новейший и модернизированный, или 2 старой модели. Я посчитал, что 2 лучше одного, и вкладывал старые образцы амулетов. Причина в тяжести новейшего, он один тянул как 2. Вот такие дела. Так что через 4 суток, уже чуть меньше, у меня и амулеты будут, и големы. Их я смогу запустить сразу. А для медальона нужно 10 камней и накопителей полных маны, которых, снова напомню, у меня нет. Буду доставать. Почему амулеты и все для простецов, а опыт Анри, что дара лишился? Правда, я погиб, как раз без дара был, но видите, как все в цвет. Это опыт, я долго живу, учишься предвидеть. Вот так размышляя, я как-то незаметно и уснул, и похоже проснулся сразу. Вокруг уже темно, и меня кто-то трясет за плечо. Я расслышал голос Никитина. «Товарищ сержант, время подошло». «Понял». Пока тот остальных будил, я сел, осматриваясь, и часто зевая, оп-па, с щелчком открылись уши. Лучше слышать стал, а то как в колоколе, глуховато. Хорошо зевнул. Немцы разожгли костры, не зря же дрова носили, и складывали, чтобы на ночь хватило. Как я и думал, охраны просто не хватало охватить весь периметр. Часовые стояли каждые 200 метров, патруль ходил редко, и бегали те, кто за кострами следил. Никитин отследил это все. Похоже, на охране целый взвод, вряд ли больше, так что, пропустив того, что ветки подкинул в костер, мы поползли между 2 часовыми. Главное, медленно, быстрое движение привлекает внимание, я это объяснил. И да, Васильев и другие бойцы нашей роты ползли за нами, но мои бойцы были впереди, следовали за мной. А тут вдруг взлетели осветительные ракеты и раздались крики. «Хальт! Ахтунг!» Что важно, крики звучали в стороне, хрустнул первый выстрел, и сразу несколько еще, дудукнул пулемет, и относились не к нам, кто-то другой подставился, поэтому я шепнул громко остальным. Замерли, это не нам. Как ракеты прогорят, ползем дальше. Пришлось подождать, немцы ракеты часто пускали, едва проползешь метров 10, я уже оставил цепочку костров позади, как новые, вот и замирали, это и обеспечило нам шанс выбраться, дальше уже ползли не останавливаясь, до самого берега реки, а он метрах в 200 от костров. Я жадно пил воду, рядом не менее жадно пили бойцы, у всех обезвоживание, кто-то терпел и теперь до кустов, чтобы облегчиться. Однако вскоре пришлось драпать. За нами другие ползли, кто-то не выдержал, вскочил и побежал, подставил остальных. Немцы тут же стрелять начали и перекрыли это место прорыва. А мы по берегу уходили прочь, не сам шел, два бойца вели. И что важно, Васильев взял командование на себя резко и напористо, похоже, пришел в себя, да искупался в речной водичке. С головой ухнул в воду, видимо, тоже сильное обезвоживание. А так уходили. И это меня радовало, сейчас объясню почему. Мне четверо суток нужно ждать, пока не получу амулеты. Дальше, активирую создание големов, и одного на охране, а другого срочно в Варшаву, транспорт сам добудет, да хоть угонит самолет, найдет нужный. Там добудет деньги, банк возьмет, и наняв несколько ювелиров, договорится создать из купленных камней накопители. Мне штук 20 надо, их округлить до идеальной формы нужно. Как сделает, вернется, дальше амулет зарядки заряжает камни-накопители. Как 10 камней будет, по 2 дня на камень, активирую создание амулета-хранилища на базе медальона. Ну и собираю хабар, а там дальше можно к нашим. И где в этом плане бойцы моего отделения и Васильев со своими планами быстрее к нашим пробиться? Вообще нет. Пусть всех забирает и ведет, а я скажу, что не могу больше, сил нет, отлежусь и сам выйду. Теперь как бы нашим это так подать? Чтобы оставили, об этом я и размышлял, пока шли к позициям роты. Это я предложил, мотивировав тем, что немцы не все забрали, можно вещмешки забрать, в нишах гранаты ручные, хоть не с голым задом будем. Это предложение обдумали и признали его толковым, несколько бойцов более-менее видели в темноте, опознавали местность вот и вели по полю. Постоянно чувствовался смрад, тут лежат непогребенные, что тоже не радовало, но терпели и шли. Пару раз я обращался к Васильеву, что тяжело мне, на грани, больше не могу, но пока потерплю. То есть, подводил к моменту, что дальше с ними не иду, без меня. А так тут недалеко было, но шли часа два, в отличие от того, что вечером было, но тогда по дороге да при свете дня. Так что 2 часа это еще быстро, а проводники вывели точно. К слову, у нас в группе около 50 бойцов и 3 командира было, и Васильев тут самый младший по званию. Капитан, старлей и он лейтенант, так что особо тот и не командовал, тот капитан взял власть. Я же попросил Никитина отвезти меня к моей стрелковой ячейке. Помню, там в 10 метрах ствол, срезанный в метре от земли березы был. Вроде точно. Меня оставили бойцы, разбрелись, обыскивали позиции. Судя по радостным возгласам, находили ценное, и немало. Я же первым делом спустился вниз, нащупав что-то на дне. Сначала под руку попала скатка шинели, потом вещмешок, и уже потом наткнулся на свой же ремень с подсумками. Немец его просто столкнул вниз ячейки и забрал только винтовку. Молодец, хоть и лентяй. Кстати, на ремне помимо подсумков была фляжка, стеклянная вроде, и чехол с пехотной лопаткой. Привстав, я все вытащил, дальше застегнул ремень, согнав складки гимнастерки назад, вещмешок за спину, поправив лямки на плечах, скатку шинели через голову. Кстати, пилотку я сохранил, носил в кармане, надел перед побегом, чтобы повязку скрыть, и рану подергивает, а это нехорошо. Из ниши забрал 2 ручные гранаты РГД-33, с осколочными рубашками, заткнул пока за ремень, 3 обоймы с патронами и всю мелочевку, что из карманов достал и там спрятал, и вернул все на место, включая документы. Хотя последние достал, завернул в носовой платок и убрал за голенище правого сапога. На всякий случай, наши уже собираться начали, а я затаился на дне ячейки. ХМ, меня даже не окликали, собрались и ушли. Знаете, обидно. Нет, я сам спрятался, а так даже про меня и не вспомнили. С полчаса подождал, вроде ушли, допил воду, да там на 2 глотка было, и покинув ячейку, пошел обратно к бугу. Там в кустарнике спрячусь. Кстати, каску свою подобрал, тут же лежала у ячейки. Я чуть привирал, что мне плохо ночью от контузии, ну шатать шатало. Однако шел уверенно. Яркая луна в небе вполне давала ориентацию в пространстве. Приметив немцев, стоявших ночным лагерем, я за мерой присел, дальше скинул скатку и вещмешок, и последнему развязал горловину. Мне четверо суток скрываться и отлеживаться после контузии, хочу знать, что имею из припасов. Если ничего нет, позаимствую у немцев, 4 дня бы продержаться, там дальше легче будет. Помимо еще 50 патронов к винтовке Мосина, я обнаружил 2 банки рыбных консервов, основные консервы, что выдают бойцам как сухпаек, самые массовые, также 8 сухарей, да и все, при экономии на 2 дня максимум, однозначно к немцам идти. К слову, в вещмешке я обнаружил красноармейский котелок, внутри кружка, ложка за голенищем сапога была, в курсе про нее, также пачка писем, полотенце и обмылок, это все, ах да, в кружке узелок с солью и коробок спичек, теперь точно все, бедненько, но что есть. Приметив место, выложил все из вещмешка, он мне нужен, тут же каску и скатку с гранатами оставил, и двинул к лагерю, сначала пригибаясь, дальше полз, вещмешок пока за спину, немцы тут пехотной дивизии думаю стоят, повозки были, немного техники, табун в стороне пасся, так что стараясь не попасть на глаза часовым, я стал осматривать повозки, в основном боеприпасы были, на одной чуть не наткнулся на спящего немца, тот всхрапнул, перепугав меня, ну да, не спал, а охранял припасы, видимо там самое ценное. Убедившись, что тот крепко спит на коробках, стал аккуратно разрывать картон, угадал, консервные банки, в темноте не поймешь с чем, но стал убирать по одной в вещмешок, стараясь не брякать ими, потом пощупал, нашел с галетами, и ее аккуратно вскрыв, доставал пачки галет и убирал в вещмешок, до полного, с трудом закрыв еще по 2 пачки галет и 2 банки в большие карманы шаровар. После этого вытащил из ножен на ремне штык-нож немца, остальное без шума не возьмешь, и пополз обратно, волоча вещмешок, и стараясь ничего не потерять. Так добрался до своих вещей, сделал из шинели узел, куда вещи убрал ранее выложенные из вещмешка, и двинул дальше. Еще через час я уже устроился в густом кустарнике на реке Буг, поел. К слову, галеты отлично пошли, а вот консервы, к сожалению, оказались овощными, хотя вполне вкусными. Не зря штык-нож взял, было чем вскрывать. Навернул целую банку и 1/2 пачки галет, и напившись воды, фляжку и котелок тоже набрал, спать. Время примерно 1:30 ночи было, вырубило сразу. На одной стороне шинели лежал, другой накрылся. Следующие неполные 4 суток я это место не покидал. Кстати, очень удобное. Я даже днем костерок разводил из сухих веточек и готовил горячие блюда, супы. Из овощных консервов и рыбных получался очень неплохой и наваристый суп. Мне зашло. По счастью, днем на 2-е сутки, ночами я спал, заработало хранилище, сразу запустил и начался кач. К слову, все вещи, я даже сапоги снял, форму и портянки постирал, мыло было, оттер форму от крови, что попало с раны. Ее перебинтовал, а то подергало. Дал стечь крови. Так вот, все вещи и добычу закопал в песке, если бы нашли, приняли бы за одного из беглых пленных. А на 2-е сутки, как заработало хранилище, уже 20 килограмм накачалось, я пока ничего не убирал, внутри появились нужные амулеты. Так что сразу приписал к своей ауре все амулеты, тут некровная привязка, кроме медальона и големов. Это позже делается, использовал диагност, а потом средний целительский, полностью убрав контузию и приживив рану, совсем убирать не стал, просто уменьшил, шить уже не надо, и больше та не кровила и не подергивала. А так, собравшись, все вещи, что при мне были, в хранилище, намотал портянки, натянул сапоги, ремень застегивать не стал, изображал беглого пленного, через час стемнеет, было 26 июня, пора заняться делом, тут недалеко неплохой выход глины, сделаю големов. Заодно и испытаю. Лагерь, откуда мы бежали, рядом. Вот пусть втихую уничтожат охрану, заодно себе форму и оружие подберут, и выпустят пленных. Кажется, тут, пробормотал я, имея сканер, двигаться, даже при свете закатывающегося за горизонт солнца, вполне можно, да и по берегу шел, иногда ныряя в кустарник. Главное, благодаря сканеру я оставался незамеченным. Когда нужно, замирал, или укрывался, потому и не засекли. А так тут действительно неплохой выход глины был. И вот сначала одного создания активировал, прописавшись в его мозгах, потом второго. Вот и стояли 2 бойца, мои копии, с себя и брал создание, и поставил задачу на уничтожение охраны лагеря военнопленных, форму с немцев себе подобрать, оружие, пленных выпустить. Пока же дождаться наступления темноты, и вот пока мы ждали, я купался нагишом, а стоит воспользоваться моментом, и вспоминал. Ах, как хорошо думается без контузии. Я, конечно, за 4 дня отлежался, в большинстве банально спал, иногда купался, полегче стало, но после среднего целительского, вообще отлично все, подлечил тело. Правда, камень-накопитель опустошил, он в амулете зарядки на берегу работает, нечего время терять, но я теперь в полном порядке. Так вот, по поводу камней и накопителей. Терять время, ожидая возвращения голема, я не хотел, поэтому решил так, он угоняет самолет, и я лечу с ним к Варшаве. Пока один меня охраняет, второй займется добычей камней. Сначала деньги добудет, банк ограбив, потом найдет ювелиров и те займутся делом. Я тут о чем подумал. Зачем 20 дней ждать, пока каждый камень будет заряжен? Напомню, что на каждый примерно по 2 дня нужно. У меня есть заряженные накопители, а именно на амулете сканера, на 2 личной защиты, на амулете ночного и дальнего видения, диагноста. Плюс 3 камня опустошенные. Это с 2 амулетов големов и среднего целительского. Получается 5 камней заряжены, 3 пусты. Мне нужно еще 2 камня, зарядить всего 5, и можно развернуть хранилище. Немалая экономия времени, на что я и решил пойти. Так что задача у одного голема, после того как оба отработают лагерь, найти самолет, угнать, сесть тут рядом на дороге, подобрав нас, и полетим к Варшаве. Там тот занимается своими задачами, а я пережидаю, и накапливаю ману в накопителях, готовлюсь запустить хранилище. По мне так отличный план. Плюс, пока готовлюсь, накачается место, хочу добыть хотя бы 1 наложницу. Для 2 места в аурном хранилище нет и к моменту отбытия, не будет. А без слабого пола, воевать, тяжеловато, это я давно усвоил. А тут окончательно стемнело, и големы рванули в сторону лагеря, мы уже сблизились, ожидали рядом, те были обнажены, оружия не имели, штык-нож и гранат не давал, они им просто не нужны. Да, големы не имели амулетов, нечего приписывать, но имелась встроенная опция ночного зрения, те просто видели всех немцев, разбежались, охватывая лагерь, чтобы всех взять, потом сошлись у ворот, где палатки охраны стояли, те уже подобрали форму и оружие, с штыками в руках заходили в палатки и активно работали. Ни крика не раздалось. Я уже собрался, снарядился, что положено при мне было. Даже скатка через грудь и каска на голове и двинул к воротам. Големы закончили. Дальше те криками стали поднимать пленных. Я в воротах стоял, освещая себя и рядом трофейным фонариком. Вот и известил ближайших пленных. Внимание, я сержант Маликов, 205-я мотострелковая дивизия. Вы свободны. У нас тут свое задание, ваше, добраться до своих. Они в районе Пинска держат оборону. 150 километров примерно. Сейчас все собираете оружие, в палатках все есть, и уходите. Командиры, командуйте. Конечно, немцы лагерь уже прочесали, большую часть командиров уже увели, но многие, что скинули форму, остались, те и командовали. Ко мне 2 подошло. Майоры, в основном задавали вопросы по поводу где наши, и как лучше идти, но тут пусть сами решают. Лишь посоветовал идти только ночами и не по дорогам, тогда шансы велики дойти. Лагерь опустел, только раненые остались и те, кто не хотел уходить. Оружие все забрали, у моих бойцов только МГ-34 с боезапасом и МП-40. Мне кобуру с парабеллумом выдали и карабин Маузер с боезапасом. Дальше я с одним големом отошел, а второй убежал к Бресту. Если где и есть самолет, то только там. Рядом аэродром советский был, глянет, что на нем есть. И действительно уже через час вернулся, тарахтя мотором рядом сел Шторх. Не лучший выбор, втроем он нас просто не поднимет, големы весят по 140 кило. Поэтому одному я велел пробежаться до Варшавы, описав где мы будем, да на карте штурманской показал, найдет, а с угонщиком в кабине взлетел, и мы потянули к Варшаве. Тревога на аэродроме звучала, хотя и не сразу поднялась. Голем тихо охрану и дежурную смену уничтожил, заодно полетные карты добыв. Дальше что? Благополучно добрались до неплохого лесного массива у окраин Варшавы, там сели на лесной поляне. Голем закатил самолет под деревья, полбока осталось, ветками замаскировали, и тот побежал к городу. Только оружие оставил, в форме был, ему еще задача добыть себе и мне гражданскую одежду, ну и остальное. А я поставил дальше на зарядку накопитель с целительского амулета, расположился на шинели, и вскоре уснул. А что, дело идет, осталось только ждать. Так время и потянулось. В первое утро, как проснулся, я обнаружил рядом второго голема. Добежал за ночь, а что, у него скорость 50 км в час, и нашел меня, прочесав лес. А к обеду и второй вернулся, причем, на угнанной машине. Опять гестапо не повезло, технику и двух сотрудников потеряли. Ну а дальше время потекло. Раз в три дня голем посещал ювелиров, забирал готовые изделия. Они по одному камню и успевали сделать, а нанял тот пятерых. Да, валюту добыл в банке, помимо местных злотых. Ими расплачивался с ювелирами, а валюту я убрал в аурное хранилище. Было 170 тысяч долларов, 50 тысяч английских фунтов стерлингов и 150 тысяч советских рублей. Запас, пусть будет. Три раза тот побывал в Варшаве, за те 10 дней, что я прожил в том лесочке. Как раз припасы подошли к концу, все, в ноль потрачены, но и накопители зарядились до нужного уровня. Однако активировать и приписать к себе медальон, амулеты безразмерного хранилища, смог, вся мана ушла, но 1400 тонн у меня теперь есть. Ой-е, как же здорово. Кстати, и на аурном накопилось, как раз 150 килограмм было, занято на треть. Я туда свое снаряжение убрал, форму, МГ-34, с МП-40 и карабином, големы себе еще добудут. Плюс переоделся в гражданскую одежду, мой размер и обувь тоже, хорошо сидит. Еще голем два пистолета добыл с гестаповцев, тоже мне в запас, те себе еще добудут. Вот и набралось на 50 килограмм. В медальон убрал машину, она тут спрятана была, темно-синий Opel Капитан, вполне свежий, 2 лет нет, и что их. Был вечер 7 июля, покидать лес сразу не стал, на зарядку поставил первый пустой накопитель, и пока тот заряжался, стал готовиться. Через 2 дня очередной и заключительный сбор будущих камней и накопителей, и 2 дня у меня есть слетать в Африку. Припасы закончились, можно сделать запас, но предпочту набрать готовых блюд в Италии. Да, я лечу в Африку за Каталиной. Одну возьму. Я давно оценил, насколько это хорошее средство передвижения в дальние края, удобное, почему бы и нет. Так что оставил в дупле дерева амулет зарядки, вернусь, камень будет заряжен. С собой взять не могу и не хочу. О передвижении, амулет зарядки не работает, а у меня каждая секунда зарядки на счету. Пусть работает, вернусь и сменю на другой. Даже не я сменю, тут один голем оставался, и пустые накопители при нем. Тот через 2 дня и сменит полный накопитель на пустой, заодно ювелиров навестит, заберет заключительную партию. Ну а сам со вторым големом побежал к варшавскому аэродрому, там я прибрал 30 бочек с авиационным бензином, больше не было, одну с хорошим моторным маслом, и угнал грузовой «Юнкерс», на нем взлетев, голем уже уничтожил охрану, и направился не в Италию, а нет, в Белоруссию, к станции Лида. Помните те 20 КВ-2, что немцы на платформах захватили? При умении их использования, это очень грозные машины, и я хочу их иметь. По счастью, те были на месте, и даже все 20 еще на платформах. 2 часовых этот состав охраняли. Мы сели в стороне на дороге. С големом сбегали и зачистили. Дальше я убрал все танки в хранилище. Каждый весит 52 тонны, 1040 тонн занял, плюс снарядов на 50 тонн, топливо на 10, в бочках соляра, и что важно, тут был еще один состав. Да, под чехлами новенькие 34-ки, 6 штук. Это немцы сюда явно сами перегнали состав. И я помню эти танки, когда капитаном Астаховым был, стояли рядом с 12 КВ, тут рядом со станцией. Их тоже забрал, плюс снаряды к ним, по 2 боекомплекта, запчасти, несколько моторов. Когда я закончил, мы сразу полетели в Италию, а свободного в хранилище оставалось 53 тонны. Да, что-то я увлекся. Но танки нужно было поспешать забрать, иначе часть пропадет. Удачно сюда слетал, теперь бы до Италии добраться. По времени немного не успевали, расцветет раньше. Все же отсутствовал я 6 суток в Варшаве, вернулся в ночь с 13 на 14. Из Белоруссии я полетел напрямую в Африку, с одной дозаправкой, даже днем летел, успел часть ночи поспать на борту, пока голем машину вел. Дальше я за штурвал, кстати, проголодался и сильно, но в дежурном помещении охраны станции Лида были припасы, прихватил, мне дней на 5 хватит, вот и поел. А голем работал. Я достал тонну ящиков со снарядами, тот вскрывал их, снаряды снаряжал, готовил к применению, потом я готовый боезапас убирал, а пустые ящики тот выкидывал через открытую дверь наружу, и следующую тонну снарядов доставал, освобождал так место от лишнего. Вот так и добрался до Африки при свете дня, совершили посадку, машину обслужили, и заправив убрал, и дальше двинул к порту, где британцы высаживали свои войска, запасы снаряжения. Я в прошлый раз там две Каталины увел, у них там база, это патрульные самолеты, над Средиземным морем летают, отслеживают итальянский флот. Пока ожидал наступления темноты, добежали мы до места нормально, оба в гражданской одеты были, я нашел торговца овощами в городе, и тот вскрыл хранилище, где свежий урожай, только привезли, хранил. Платил английскими фунтами, так что все забрал, на 7 тонн, тут и овощи, помидор много, и фрукты, тропические. Тот большими глазами осмотрел пустое помещение, но я молча ушел, плевать мне на свидетеля. А как стемнело, увел с базы новенькую Каталину, именно патрульная машина, а также внедорожник Додж с зенитным крупнокалиберным пулеметом. Дальше на Каталине, в Италию, за 4 часа добрался, ночь еще была, обслужил и прибрал самолет, и дальше обустроился на окраине Рима. Там занимался закупками готовых блюд, с ферм молока, сметаны и сливочного масла, что-то в аурном хранилище хранил, но большинство в медальон. Плюс продал Юнкерс одному бизнесмену местному, честно сообщив, что тот в угоне. Да ему пофиг, главное средство спасения было, с этим тут туго стало. Еще 4 бочки с бензином для самолета ему продал. Вот так закупился чем нужно, и вот вылетел обратно в Варшаву. Сел на воды Вислы, и долетел до поляны в том лесу на Шторхе. Вот такое приключение вышло. 3 накопителя уже заряжено. 4-й поставлен, идет зарядка. 1 вставил в амулет личной защиты, 2-й в сканер и 3-й в амулет ночного и дальнего видения. Вот такие дела. Ну и спать, мне с утра в Варшаву.